Молотила, грохотала где-то уже не так далеко чудовище война. В тот августовский день мы и знать не знали, что наш неприступный оборонительный красногвардейский рубеж был без боя обойден, и немецкие танки, сметая спешно созданные заслоны, мчались по одному из шоссе к Гатчине. Где же грузовики? Нервничали сотрудники музея. Где ящики? Нужно было еще так много запаковать, уложить. Куда-то они бегали, звонили, уходили, возвращались все более встревоженными. Не было ящиков, не было грузовиков, а тяжкий грохот все разрастался. На военном аэродроме до него от дворца было рукой подать, то взлетали, то садились истребители. Потом вдруг поднялись, кажется, все-все самолеты, что были на обширном поле, и полетели в сторону Ленинграда. Истребители, несколько бомбардировщиков, кукурузники. Откуда нам было знать в тот момент, что авиаотряд покидал аэродром? И поезда нет, и грузовиков нет. «Юрка!» — вдруг услышал я и увидел свою сестру Женю. Я побежал к ней, мы обнялись. Женька была вся пропыленная, потная, черные волосы ее прилипли ко лбу, правая коленка разбита, на ноге стекала струйка крови. «Я за тобой! Говорят, сейчас поезд будет!» На каких-то попутных машинах с неким истребительным рабочим батальоном фабрики «Скороход» она с самого утра добиралась до Гатчины. Я попрощался с дедом, и мы побежали с Женей к озеру. Ей надо было ногу от крови отмыть. «А где богини? Где боги?» — спросила она. «Где Афродита? Где Аполлон? Да куда же они подевались?» Постаменты были пусты. Их увезли, куда-то спрятали, закопали в землю. Донесся приближающийся гудок паровоза. Одергивая платье, Женя выскочила из кустов, схватила меня, и мы понеслись на вокзал. Что тут творилось? Тысячи людей заполнили перрон, сам вокзал и привокзальную площадь. Женщины, мужчины, старики, дети, все с вещами, чемоданами, коробками, тюками, теснились носилки с замотанными бинтами ранеными красноармейцами. Мотались группки встревоженных в белых халатах врачей и медсестер, раненые на костылях, с руками на перевязи. Милиционеры, свистки, надорванные крики, все от перрона, раненых в первую очередь. Глухой говор взволнованной тысячной толпы, черные раструбы репродукторов, рев марша все выше и выше и выше. Стремим мы полет наших птиц. Огромный бомбардировщик, медленно взлетающий с аэродрома. Какие-то букашки на его шасси. Люди там, что ли, прицепились? Отряд пионеров с горном и барабаном приближается к вокзалу. Стройно, рядами, белые рубашки, черные брюки и юбки, рюкзачки, сумки, картонные папки с гербариями, банки с тритонами и лягушками. Накатывался паровоз, замелькали вагоны, застучали буфера, народ ринулся на штурм, над морем голов дергались, вскидывались чьи-то руки, сумки, костыли, вопли, стоны, проклятия. Все выше и выше, стремим мы полет, потом черные раструбы поперхнулись и вновь ожили. «Граждане-пассажиры!» — проревели громкоговорители. «Без паники! Через час вы все уедете на следующем поезде!» И стремим мы полет наших птиц. На крыше вагона мы с Женей доехали лишь до Красного села. Дальше пути были взорваны. Всю ночь мы шли по каким-то забитым людьми, машинами и скотом дорогам. Много было подбитых машин. Возле одного грузовика горой были составлены ящики, которые я сразу узнал, то были ящики с сокровищами из Гатчинского дворца. Красноармеец с винтовкой ходил взад-вперед. Экскурсовод Марина Владимировна сидела на одном из ящиков, гляделась в зеркальце, что-то подправляла в своей прическе. Увидев нас, обрадовалась, сказала, округляя глаза и понизив голос, что их обстреливали, что шофер убит, вон там он лежит, под плащ-палаткой, Машина сломана. Быстро написала на бумажке телефон. «Женя, позвони. Это телефон замдиректора Эрмитажа. Скажи, что я с ящиками на 12-м километре шоссе». Уже после войны от своего дедушки я узнал, что никакого следующего поезда не было, что к вечеру в Гатчину вошли немцы. Всех здоровых мужчин и женщин, подростков и пионеров, что дожидались поезда на вокзале, погнали к дворцу и, разбив на группы, заставили выносить из дворца невывезенные в Ленинград ковры, мебель, картины, книги, свернутые трубами гобелены. Утром к дворцу подкатили огромные грузовики с ящиками, в которые все эти дворцовые сокровища укладывались, паковались. «Где дворцовый парковый фигур?» — спрашивали немцы. «Где дворцовый мрамор фигур? Куда? Кто запрятал?» Группа мужчин и женщин, видимо, сотрудников музея и красноармейцев, стояла под охраной автоматчиков. «Где парковый мрамор фигур?» — без конца выспрашивал их офицер. «Если вы не будете говорить где, мы будем вас очень быстро стрелять». Никто не знал, где парковый фигур. Всех их, не знавших, а может и знавших, но смолчавших, расстреляли действительно очень быстро утром следующего дня. А работа во дворце продолжалась. «Быстро работай, работай!» — покрикивал офицер на мужчин, женщин, пионеров. «А потом будет поезд, и вы все, фарен, бистро, все поехать!» Бистро «все поехать» было суждено не всем, а лишь детям и пионерам в Прибалтику, в Литву, в Восточную Пруссию, в специальные детские лагеря на добычу янтаря, в Пальмникен, на шахту Святая Анна и в помещичьи усадьбы. В товарных вагонах по 50 человек, сутками без глотка воды. Как они хотели пить! «Воды! Воды!» — кричали дети, когда поезд останавливался на той или иной станции. «Битте вас, сэр!» — как-то послышался веселый голос, заскрежетала дверь, и в вагон просунулась рука с полным котелком. Расплескивая влагу, иссушенные жаждой рты приникли к котелку. Это была желтая, крутая солдатская моча. Среди тех из-под Гатчины пионеров была и пионерка Галя Новицкая, которую мне, как секретарю Калининградской писательской организации, спустя три десятка лет предстояло принимать в Союз писателей. «Ах, этот янтарь! И в Пушкине, по-видимому, эвакуация сокровищ Екатерининского дворца происходила так же, как и в Гатчине. Но все же янтарная комната! Неужели ничего нельзя было придумать, предпринять, спасти? Кто ответит на этот вопрос?» Но тут надо сказать следующее. Помните, как моя предприимчивая сестренка выковырнула из янтарной стены один янтарик? Значит, ее и тронуть-то было нельзя, не то что эвакуировать.